Москва. 4 февраля 1971 года. Почтовое отделение. Мы даже не вошли, а самым натуральным образом вломились в почтовое отделение, находившееся метрах в 500 от дома Комарова. Отделение было маленьким, расположенным в старинном доме и почти пустым. Из-за стеклянной перегородки из толстого мутного стекла на нас воззрилась пожилая тетенька-почтальон. «Начальство где?» Тетенька, смотря на нас вытаращенными глазами, показала рукой куда-то назад. Шеф, недолго думая, открыл служебную дверь и пошел вперед. «Вы куда? Нельзя!» Тетенька вскочила и попыталась грудью заслонить нам проход, но мы ее опередили. Деликатно постучав, мы вошли в кабинет начальника почтового отделения. «Вы кто?» Еще одна тетенька помоложе, зато весом далеко за 100 килограммов, раздраженно смотрела на нас. «Как вы сюда попали?» Шеф отработанным движением достал служебное удостоверение. Тетка заметно сникла. «Генеральная прокуратура Союза СССР, старший следователь по особо важным делам Калинин», продублировал шеф написанное удостоверение. «Слушаю». Весь гонор начальника почтового отделения сразу как-то улетучился. Все-таки красная книжка – вещь великая. «Нам нужно допросить сотрудников, дежуривших примерно в это же время 28 января этого года». Тетка ненадолго задумалась, перелистнула настольный календарь на столе. «Да Лукерия Ивановна, она же тогда и дежурила, точно! Не ее смена была, но она поменялась. Позвать?» Мы с шефом переглянулись. Наконец-то нам везло. «Зовите!» «Лукерия Ивановна!» Громко гаркнула тетка. Примерно через минуту появилась и Лукерия Ивановна. Вид у нее был, скажем так, не в своей тарелке. «Лукерия Ивановна, нам нужно вас допросить относительно обстоятельств, имевших место 28 января». Тетка вся как-то сжалась и взглянула на свою начальницу. Та сделала максимально нейтральное выражение лица. «К вам это отношение не имеет. Просто вы можете засвидетельствовать очень важные для нас факты». «Хорошо. А кто будет граждан принимать?» Опасливо спросила Лукерия Ивановна. «Я посижу». Начальница встала из-за стола и пошла в дверь. «А вы располагайтесь удобнее, товарищи. Я скажу, чтобы вас никто не тревожил». «И понятых найди», — сказал мне шеф. Из протокола допроса Кураевой Лукерии Ивановны. Вопрос. Расскажите о том, что вы видели странного или подозрительного в день 28 января. Ответ. «Да ничего такого не было, день как день. Я со сменщицей своей поменялась. Сидела весь день, письма, бандероли, посылки принимала». Вопрос. «Знаете ли вы Комарова Романа Станиславовича?» Ответ. «Нет, а кто это?» Вопрос. «Посмотрите, пожалуйста, на эти три фотографии и скажите, не видели ли вы кого-либо из изображенных на них людей в тот день 28 января? И если да, то при каких обстоятельствах?» Ответ. «Да вроде нет». Вопрос. «То есть ни один из представленных на фотографиях людей не приходил к вам в тот день в почтовое отделение, чтобы что-нибудь отправить, к примеру?» Ответ. «Да тут столько людей ходит, то отправить, то получить. Хотя, вот этого вроде видела». Вопрос. «Этого?» Ответ. «Да-да, этого. Он уже поздненько пришел. Точно. У него еще мешка не было под бандероль. Обычно граждане бандероль свою дома упаковывают, а тут только сдают. А этот прямо здесь и упаковывал. Точно». «Понятые, внимание! Прошу обратить внимание, что свидетель опознал фотографию номер 2». Вопрос. «Вы видели, что отправлял этот человек?» Ответ. «Видела. Я же ему и упаковывала все. Документы какие-то».